Дулла выбежал из палатки. Он увидел, как огненные стрелы вонзаются в небо, а Фен с итальянцем отчаянно борются. Одна из ямайских женщин ругала их обоих. «В чем дело?» — крикнул Дулла. Итальянец толкнул Фена и повернулся к нему. Глаза его светились возбуждением. «Фен решил приветствовать наших друзей». Он показал на небо, где взорвались ракеты, и тут же появились огненные шары. Шары вспыхивали один за другим, подожженные искрами. «Идиоты!» — закричал Дулла. «Вы видите, что вы наделали?» «Я поджег всего несколько шаров. Ну и что?» — сказал Спадетти. «Шары! Протри глаза, пьянчуга! Ты видишь, там человек. Он решит, что мы пытаемся убить его. Теперь он вернется на свою базу и доложит, что Народная Республика объявила им войну. Это может плохо кончиться для нас». «Тише, Дулла», — сказал Фен. «Теперь нам плевать на отношение к нам жирных и грязи. Помощь уже в пути. Ты такой же идиот, как и он. Зачем нужно было стрелять?» «Хотелось бы мне», — ответил Фен, — «чтобы тебя не спасали, Дулла. Здесь было спокойней, пока ты торчал у Кринпитов. А мне бы хотелось», — выпалил Дулла, — «чтобы нашим лидером был Кринпит, который хотел меня убить. Он менее безобразен, чем ты, и гораздо умнее». Этот Кринпит был за много километров от лагеря пипов и почти так же зол, как Дулла. Его привели в почти безумное состояние голод и постоянный ослепляющий шум в лагере. В мире Кринпитов никогда не было тишины, но уровень шума всегда был приемлемым. 60-70 децибелов, за исключением редких случаев грозы с раскатами грома. Для Шарны Гона пребывание в лагере стало пыткой. Иногда здесь было тихо и спокойно, иногда ослепительно шумно. У Кринпита не было внутреннего механизма для уменьшения чувствительности слуховых нервов. Шарны Гон понятия не имел, какие тут приборы и для чего они. Он не мог распознать каждый прибор. Завывание сверлильной машины, мягкий рокот геликоптера, визги электропилы, глухие удары водяного насоса. Но постепенно он начал различать эти звуки. Шарны Гон прибыл в лагерь почти ослепшим. После пребывания возле мотора геликоптера он чувствовал себя как человек, долго смотревший на солнце незащищенными глазами. В состоянии слепоты он оставался очень долго. Его сразу же поместили в железную клетку. Кринпит пытался перегрызть прутья, но это ему не удалось. Как только появлялась царапина, прут сразу же заменяли новым. Ядовитые привидения, обитатели лагеря, без конца беспокоили его, называя его имя, имитируя каким-то таинственным образом произносимые им звуки. Шарны Гон понятия не имел о звукозаписи, и когда воспроизводился его собственный голос, он ощущал себя как человек, впервые увидевший в зеркале свое отражение. Он понял, что ядовитые привидения хотят поговорить с ним, но редко откликался. Ему нечего было сказать им. И он умирал от голода. Его кормили почти одними растительными продуктами. Ел он с отвращением, и голод еще больше усиливался от запаха нижних привидений и даже верхних привидений. Но ядовитые привидения не давали ему мясного. И потом почти все время вокруг был этот ослепляющий шум. Шарны Гон был близок к тому, чтобы сойти с ума. Но он цеплялся за жизнь, потому что у него была цель. Ядовитые привидения убили Чипрвит. Он еще не научился различать привидения и не знал, кто из них убийца. Да это было и неважно, виновны все. Кринпиту было ясно, что для отмщения он должен убить как можно больше привидений, но он не знал, как это сделать. Он стер когти и края панциря, но прутья решетки держались. Когда лагерь затихал, Кринпит разговаривал с верхним привидением, содержащимся в соседней клетке. «Я хочу съесть тебя», — сказал он ему. «Если б не решетка, привидение было бы легкой добычей. Оно потеряло газ полностью и теперь корчилось на полу в клетке. Его песни стали еле слышны. Тебе до меня не добраться, если ты не сбросишь свой панцирь, а тогда я съем тебя». Кринпит мог объясняться со своим соседом. Совместная жизнь многих поколений на одной планете привела к тому, что все они теперь немного понимали друг друга. «Я съел уже несколько таких, как ты», — сказала верхнее привидение. «Особенно мне нравится спинка». «Хвастается, конечно», — думал Кринпит. Но все это было правдой. Шаристы нападали на кренпитов, когда те меняли панцири.